Я думал об этом все время. Меня тогда как заклинило. Унижение детства, отец, воспоминания о том, что он вытворял с матерью. Он покачал головой. Я не могу не объяснить себе. Этого не простить. Думаешь, Джордан убил Софию из мести? Девушка, которую... Он запнулся. Я чуть было не сказал, защитил. Так вот, Дезире присматривала за Софией. Полагаю, они были подругами. Грейс прищурилась. Боже правый, получается, таким жутким способом он отомстил и тебе, и девушке? Да нет, Джефф, здесь должна быть какая-то другая причина. Хотелось бы, чтобы была. Почему же ты раньше мне этого не рассказал? В ее вопросе не было упрека, только беспокойство за него. Он посмотрел на свои руки. Мне было жутко стыдно, Грейс. Я и не знал, что во мне столько ненависти. Неправда, Рикмен, знал, — подумал он. Ты все еще не искренен с ней. Ты ненавидел отца так, что у тебя в глазах темнело. И будь ты на пару Стоунов тяжелее и на год-два постарше, ты бы убил его, а не гнал по улице. О, Господи, — сказала Грейс. Никак не могла понять, как я не заметила, что ты в таком состоянии вернулся домой. А теперь вспомнила. Это было в ту ночь, когда ты вроде бы пьянствовал где-то с Ли Фостером. Рикмен виновато повесил голову. Фостер оглядел стоящего на пороге Рикмена и, как всегда, подшучивая, сказал: «Надеюсь, что тот парень выглядит еще хуже». Рикмен был почти невменяем. Фостер втащил его в квартиру, загнал под душ, кинул одежду в стиральную машину, позвонил Грейс и выдал ей только что состряпанное алиби. «Он объяснил мне, что вы прошлись по пивнушкам и порядком надрались», — сказала Грейс и, осознав теперь второе значение слова, добавила. Его, наверное, позабавил собственный каламбур. «Это случилось, когда ты подал документы на звание старшего инспектора. Предположительно, вы должны были отмечать это событие. Он еще пошутил: старшим инспектором не быть, если как следует не обмыть». Рикмен не мог смотреть ей в глаза. «Прости, Грейс». «Джордан не подавал жалобу?» «Для него бы это означало сотрудничество с полицией», — ответил Рикмен. «Но такие, как Джордан, всегда ищут способ расквитаться. Джефф, ты должен доложить об этом. Я так и сделаю. Утром я поговорю с Хинчклиффом. Я просто должен был рассказать тебе. Первый. Это было правильное решение. Всю жизнь Рикмен руководствовался природным чутьем, и оно его не подводило. Лишь иногда приходилось поступать в соответствии с целесообразностью. Грейс же заставила его думать по-другому. За годы их знакомства он обнаружил перемены в себе самом. Он понял, что можно быть твердым, не становясь при этом жестким. А сейчас она опустилась к нему на колени. Ее пальцы нежно касались шрамов на его лице. Вот тонкая серебристая нить, рассекающая бровь, а это рубец на подбородке от запущенной в него отцом пепельницы за какой-то уже забытый проступок. «Джефф», — прошептала она, целуя его, — «Джефф». Глава 33. Будильник прозвенел в 7 утра. Грейс застонала и перевернулась, обняла Рикмена и прижалась к его спине. «Не уходи», — пробормотала она с закрытыми глазами. «Я должен», — сказал Рикмен, целуя ее руку и ослабляя объятия. «Я напишу тебе освобождение», — сказала Грейс, важно нахмурившись. «Я же врач, имею право». Он рассмеялся, поинтересовавшись, что же за болезнь должна была скрутить его за ночь, чтобы ему был прописан постельный режим. «Мои диагнозы известны неразборчивостью почерка», — подольщалась она. «Никто и не узнает, что у тебя болит». «И что же будет написано в графе «заболевание»?» Ему было любопытно, что она придумала.